Нет, Александр, что ж ты за мужик, если ты один на один с ним не справишься? Так я объясняю, не один на один, а один на двоих. Самец комарины уже не кусается, кровопийства в нем нету. А вот самочка комариха, та до крови сама не своя. Ну, пишут, может, ей необходимо напиться, она мать, ей выродка в грудью кормить. Поскольку пока жива, вечно беременная в положении. Вот так вот, как каждую ночь работаю донором. На глазах тают. Казалось бы, центр города, везде 12 этаж. Ты без лифта не каждый поднимешься. А эти две гнусавки месяц бок о бок со мной живут. Я их кормилец хочу, того ли нет. Ночи не было, чтобы они мне с кем-нибудь изменили. Откуда порода такая вылупилась? Есть же нормальные комары. Вот он на тебя сел, и клювик воткнул, и ты его сверху хлоп, мокрое место. А эти две вурдалачки. Не иначе мичуринские. Вот я свет не выключаю, так, лежу голый. Жду, пока приземляться. Сели. Я для маскировки храплю. Глаза суживаю и только пальцы за спиной в кулак сжимаю. Улетели. Или у них глаза везде. Или каким местом они чувствуют. Я к утру просыпаюсь весь в синяках. Эти стаканами кровушку пьют. И зудят пьяными голосами. И каждую ночь банкет устраивают, будто слаще меня в мире нет. Вот это вот... Ну и Николай, друг мой, он говорит, есть такое устройство французское. Вот ты вот так в розетку втыкнул, и оно ультразвук издает. Что на комарином языке означает «атас». И насекомые в панике разбегаются по соседям. Вот он его где-то достал, в розетку втыкнул, так к нему со всего города слетели. Полный аншлаг, без резины дубовицкой. И вот этот вот Николай, друг мой, он говорит, возьми ты их на живца. А ты в каком смысле не понял? Он говорит, ну возьми на ночь, положи рядом с собой кого-нибудь. Тогда рукам больше свободы, и запросто перебьешь всех комаров на чужом теле. Я, говорит, для этого дела девушку пригласил на ночь, а комар же на свежую кровь сам не свой. Слетели, ведь к утру всю банду переколотил, от этой девицы мокрое место осталось. Ну, я тогда женского пола так не очень охочен. Ну, чувствую, двое суток без сна, коньки откину. Кое-как удалось уговорить старшего экономиста. Светлану Павловну Збруеву, а женщина несимпатичных. Редкий мужик, на нее клюните. Фигура необъятная. Но зато внутри кровищи. Привел я ее, выпили, мы покурили. Потом Светлана Павловна объявила, что одной ей в такую ночь домой идти без провожатых страшно. Я говорю, вас провожать никто не собирался. Оставайтесь здесь до утра. Она говорит, видите, на улице на беззащитную женщину напасть могут. А где гарантия, что здесь на меня нападут? Если останусь, я дал ей слово, что ни в одной подворотне с ней не случится такого, что начнется сейчас тут. И налетел, как сексуальный маньяк после 5 лет строгого режима. Светлана Павловна отбивалась и счастлива, что хоть кого-то привела в возбуждение. А я вот как представлю ее все обнаженной, сидящими на высокой груди комарами, аж трясусь. Только к оргии приступили, мои тут как тут. Это тоже в оргии участвуют. Начали с меня. Причем не вовремя. Ну, и в том смысле, что в то время, когда не вовремя, я взвыл. А Светлана Павловна решила, что это она такое ощущение предоставила. И загордилась совсем. Я разубеждать ее не стал, и удовлетворенная Светлана Павловна расхрапелась с улыбочкой на устах. Я эти потихоньку свет включил, простынку с нее стянул, как при открытии памятника. Жду, пока комарики с ней в экстазе сольются. До долго кружили. Видно, прикидывая, с чего начать. Приземлились и прямо посреди физиономии Светланы Павловны. Там есть где разгуляться. Комарики туда-сюда потопали. Один на губ оторваться не может, другой на носу расположился. Светлана Павловна чему-то там улыбается во сне. Видно, и снится, что это я по ней ползаю. И такая ненависть у меня поднялась к этим кровопийцам. Я так встал в боксерскую стойку. И изо всех сил, левой и правой, как звезданул. От комаров мокрое место осталось. Я на радостях подпрыгнул. Ну, не один, а вместе со Светланой Павловной, которая с просой мне ногой под дых въехала. Я сложился пополам, а она орет, и за доставленное удовольствие другие валюты расплачиваются. Ну, кое-как я объяснил, что это я ее покой сон охранял, комариков от нее отгонял. Ну, короче, помирились даже второй раз. Полюбовно сошлись, хотя в губы ее целовать, на которых комара уложилась, дело непростое, в один поцелуй не уложишься. Но! За то, что она меня от комариков избавила, я, как честный человек, и ей помог. Я мужикам рассказал, каким успехом она у комаров пользуется. Так у нее отбоя от предложений нет. Женщина прямо расцвела. Я даже ей как-то так предложил вдвоем посидеть по-человечески. Она глазом сверкнула, говорит, а комары у вас есть? Я что, Светлана Павловна, без никаких комаров? А тогда не приду. Без комаров все мужчины вялые. Ну так-то и женщины у нас какие-то странные. И комарики тоже непростые.